Глава 13. До Спилвей Роуд добирались полчаса. По дороге Тейтум свернул не в ту сторону. Еще издали стало ясно, что полиция уже обнаружила точное место захоронения. Там стояли две патрульные машины. Зои рядом с Тейтумом застонала, увидев, как четверо полицейских торопливо копают землю. Трое из них были вооружены лопатами, четвертый набирал и выбрасывал землю из ямы голыми руками. Тейтум резко свернул на обочину, выскочил из машины и почти бегом поспешил к полицейским. Один из них повернулся к нему, должно быть, чтобы приказать «не подходите». «Агент Грей ФБР», — представился Тейтум, сверкнув значком, — «приехал помочь». Полицейский на секунду застыл в недоумении, затем пожал плечами и вернулся к работе. Патрульные копали торопливо, яростно, и Тейтуму передалось их волнение. Пришлось напомнить себе, что Зои, скорее всего, права. Если девушка находится под этой грудой земли и песка, ее давно нет в живых. Единственная надежда, что видео фейковое, или что через час преступник поставил видео на паузу, выкопал жертву и увез. Зачем еще останавливать видео посреди процесса? Только если надо что-то скрыть. Не успев додумать эту мысль до конца, Тейтум спрыгнул в яму к полицейским и тоже начал вычерпывать землю ладонями. Выбрасывая из ямы пригоршню за пригоршней, он пытался припомнить, глубока ли могила. Кажется, фута 3-4, не больше. С такой скоростью работы еще минут на 10. Один из полицейских вскрикнул от боли, другой задел его лопатой по руке. Все повернулись в его сторону. «Аккуратнее, Рамирес!» — рявкнул он на своего соседа. «Извини», — ответил Рамирес. «Ты мне чуть палец не оттяпал». Пострадавший тут же снова схватил лопату и вернулся к работе, не обращая внимания на окровавленную ладонь. Через несколько минут подъехал еще один автомобиль. Детектив Фостер с целой охапкой лопат поспешил к могиле, на мгновение остановился, увидев Тейтума, а затем, коротко кивнув, протянул ему лопату. Всего несколько секунд спустя одна из лопат с громким стуком ударилась о дерево. «Есть!» — заорал Рамирес. «Здесь!» Тейтум копал все быстрее, все яростнее. Лихорадочное волнение охватило и его. Скоро на свет показалось дерево. Необструганные доски. Копать становилось все неудобнее. Он вышвырнул лопату из ямы и снова начал выбирать землю руками. Так же сделали и полицейские. Набрать пригоршню земли, выпрямиться, выбросить наружу, согнуться, набрать, выпрямиться, выбросить. Тейтум подозревал, что завтра у него будет адски ломить спину. «Хорош!» — крикнул сверху Фостер. «Хватит! Все вон из ямы!» Обнажилась крышка ящика, покрытая бурыми пятнами песка. Открыть ящик теперь мешали только стоявшие на нем 4 человека. Тейтум выбрался из ямы, за ним и остальные. Один полицейский, рослый и широкоплечий, бритый наголо, наклонился и взялся за край крышки. Несколько секунд она не поддавалась, давил вес песка. Полицейский, что-то проворчав, рванул изо всех сил, раздался треск, и крышка отскочила. Запах, ударивший в ноздри, сообщил Тейтуму все, что требовалось знать. Люди вокруг со стонами зажимали носы. Кто-то бросился в близлежащие кусты. Николь Медина была здесь и давно мертва.